Усеченные слова. Согласитесь, сегодня мы все чаще отдаем предпочтение короткой стрижке, удобной одежде и обуви. Женщины все реже встают на каблуки. Сумасшедший ритм жизни заставляет нас экономить время буквально на всем. Язык под нас подстраивается и тоже стремится к упрощению. Помните детскую загадку? А упала, Б пропала, что осталось на трубе? Давайте выясним, что происходит, когда слово в целях экономии теряет не только буквы, но целые слоги, а то и сразу несколько. Существует такой термин «гаплология». «Хаплос» в переводе с греческого «простой». «Гаплология» — это упрощение слова, при котором усекается один из соседних одинаковых слогов. Так знаменоносец давно стал знаменосцем. Минералогия — минералогией. Любопытно, что само слово «гаплология» при этом свой лишний слог не потеряло. Согласитесь, для нас привычнее сказать «такси», чем «таксомотор», «кино», чем «кинематограф», «метро», чем «метрополитен». Университет превратился в универ, компьютер в комп, мобильный телефон в мобильник. Все эти слова сократил 20 век. Блюстителям норм языка это не нравится, но ведь слова в процессе своего развития сокращались всегда. Экономия в языке достигается и путем усечения одного слова в словосочетании. Нам достаточно докладной. При этом записка мы уже не произносим. Мы говорим, что пишем курсовую, а слово «работу» не добавляем. Спортивные комментаторы ограничиваются словом «запасной». При скорости их речи им некогда добавлять «игрок». А бывает и так, что два слова сливаются в объятии и рождается третье. Новорожденное слово похоже на каждого из родителей. От одного ему достаются первые слоги, от другого — последние. Магнитофон плюс радиола — мы получили магнитолу. Поистине незаменим при образовании усеченных слов суффикс «к». Наличка — наличные деньги. Косметичка — сумочка для косметики. Самоволка — самовольная отлучка, кругосветка, кругосветное путешествие, дубленка, дубленая куртка, газировка, газированная вода, кофеварка, кофеварочная машина, оборонка, оборонная промышленность, гречка, пшенка, манка, овсянка. Они заменяют нам гречневую, пшеную, манную, овсяную крупу. Наливка, запеканка, тушенка. Этот ряд можно продолжать и продолжать. Вы скажете, что подобные слова используются только в разговорной речи. Пока да. Но лингвисты уверяют, что еще на нашем веку они могут быть признаны литературной нормой. Ведь слово «открытка» сегодня в этом смысле ни у кого не вызывает сомнений. А это тоже сокращение, про которое мы уже забыли. «Открытка» — открытое письмо. То есть письмо, которое можно пересылать по почте в открытом виде. Почти за 150 лет существования открытки люди привыкли к такому сокращению. Иногда превратиться в одно слово может целое предложение. Не верите? А вот вам и пример. Беруши. Это слово на законном основании прописалось в словарях как существительное, имеющее форму только множественного числа. Не каждый сразу и сообразит, что это сокращенное предложение «берегите уши». Берегите уши, в том числе и от неграмотного потока слов.